Глава 10. О новом практическом задании, перемещении в нереальность и попытках освоиться на новом месте. 2 дня Марвел делал вид, что у него нет никаких практикантов, демонстративно нас игнорируя. Практиканты не возражали. Это ведь здорово, когда не дают никаких невыполнимых заданий и не посылают к упырям на кладбище. Так что мы с Карлом с чистой совестью бездельничали и загорали на крыше дома. Выход на нее мы нашли на чердаке еще в первые дни, когда только прибыли в Лориграсс. Зато Родион развил бурную деятельность. Мы постоянно с ним сталкивались. Он то проверял половицы, не скрипят ли, то делал что-то со ставнями, приговаривая, мол, потрескались. Лариса на него нарадоваться не могла. Рид переживал, что проспал приезд домового и обижался, что мы его не разбудили. Правые и левые руки суетливо бегали по дому за новым членом общества и беспрекословно слушались его команд. В общем, тише благодать, всем не до нас, а мы и рады. А за завтраком 3-го дня Марвел соизволил обратить на нас свое внимание. «Эй, шурхи!» – любезно позвал он нас с Карлом. «Да-да», – захлопала я ресницами, улыбаясь во весь рот. Карл фыркнул, но тоже обратился к магу. «Да, Марвел, что-то случилось?» «Я придумал, как избавиться от вас до конца практики», – осчастливил нас руководитель. Лариса нарочито громыхнула кастрюлей, выражая свое неодобрение, а маг продолжил. «Отправитесь в одну из нереальностей, отыщите артефакт исконной тьмы и уничтожите его». «Чё?» – обалдела я. «В смысле, а разве нам можно? Мы ведь только первый курс окончили, нас одних еще ни разу не отправляли в нереальности». «А мне все равно», – пожал плечами маг. «Вы практиканты, вам задание дали, вот и отправляйтесь выполнять. Мне нужно, чтобы в той нереальности исчез данный конкретный артефакт». Я открыла рот, дабы еще что-нибудь сказать, но меня под столом пнул Карл. Пришлось замолчать. «Какая именно нереальность? И вы уверены, что это получится? Все-таки ее сюжет уже сформирован?» – осторожно спросил он у Гринга. «Шурхи!» – брезгливо поморщился руководитель. «Вам же преподавали, что иногда герои начинают себя вести не так, как задумывалось автором. Это как раз тот случай. Артефакт исконной тьмы не существовало, но его создал один из героев той нереальности. Мне надо, чтобы этот предмет исчез. После завтрака зайдите ко мне в кабинет, отдам вам книгу. А дальше сами разбирайтесь». Марвел вытер губы салфеткой, отложил ее в сторону и ушел. «Офигеть!» – резюмировала я свои впечатления от разговора и от задания. «Я соберу вам еды в дорогу», – вздохнула Лариса. «А я зачарую дорожные вещи, дабы износу не знали, и продукты, чтобы не портились», – поддержал ее домовой. «А я буду вас морально поддерживать», – невесело усмехнулся Рид. Марвел уже ждал. Не успели мы войти в его кабинет, как прямо в нас полетела толстенная книга в кожаной обложке. Карл успел поймать ее до того, как она врезалась в меня, а я скрипнула зубами от злости и затаила обиду. «Это вам портал, можете отправляться», – сообщил научный руководитель. Я забрала у напарника книгу и открыла ее, пролистала до первой картинки и принялась рассматривать героев, одетых в старинные наряды. Может, и не старинные, но ни в межреальности, ни в Лаэтре так не одевались. «А костюмы?» – спросила Марвела. «Да будете». «Где? В Лериграссе есть лавка, в которой можно взять их на прокат?» «Нет, украдете там», – ткнул пальцем в произведение маг. Не нашлась я, что сказать. «А карта мира есть?» – задал вопрос Карл. «Нет, поймайте кого-нибудь и спросите». Мы с напарником переглянулись. Этот Гринг с головой вообще не дружит. «А хотя бы примерное место, где может храниться этот артефакт, вы знаете?» — осторожно поинтересовался Карл, ни на что, похоже, уже не надеясь. «В замке. Замок на скале. Скала в лесах. Все ясно?» «Нет», — не сговариваясь, хором ответили мы. «Ваши проблемы. Кыш, кыш отсюда. Получили задание и катитесь. Надоело мне с вами нянчиться». Маг замахал на нас руками, выгоняя из своего кабинета. «Пушной хищный северный зверек особо крупных размеров», — задумчиво высказалась я, выйдя в коридор. «Думаешь, а по мне так это огромный наглый косматый рыгр. Почесал затылок Карл и посмотрел на книгу, словно на ядовитую змею. «Полагаю, твой косматый рыгор и мой пушной зверек одной породы, только называются по-разному. Сегодня изучаем сей шедевр словесного творчества и собираем вещи, а завтра пойдем на дело». Шедевр был отнюдь не шедевральным. Хуже того, это было мрачное темное фэнтези с кучей нежити и нечисти, прорывами тьмы, злодеями всех мастей и мистикой. Персонажи все как один выглядели крайне непривлекательными и нечестными. Они предавали друг друга, бросали в беде, могли продать товарища за грош, не держали слова. В общем, книга оказалась примерская. Если бы не перспектива посетить сию недружелюбную нереальность, то ни за какие коврижки я не стала бы читать подобную гадость. На рассвете мы были готовы отправиться в путь. Дорожные сумки собраны, браслеты-накопители насыщены под завязку, резервы у нас обоих тоже были полны. Лариса выдала нам два плаща, эдакие накидки, палатки с капюшонами и запас еды на несколько дней. Домовой поколдовал своей особой магией и зачаровал все наши вещи, чтобы из носу не знали, и продукты от порчи. Как он нас уверил, теперь хлеб и все остальное останется свежим несколько дней. Марвел, что удивительно, соизволил почтить нас своим вниманием. Пришел в библиотеку, откуда мы собирались переноситься, и с хмурым видом развалился в кресле. «Ну что, шурхи?» — широко зевнул он, прикрыв рот ладонью. «Готовы?» «Готовы», — за нас двоих ответил Карл. «Проваливайте тогда», — обходительно попрощался с нами научный руководитель. «Надеюсь, вы пробудете там оставшиеся две недели практики, и я еще долго вас не увижу». «А вы не хотите напитать книгу силой, чтобы портал точно сработал?» — магистр Новард говорил, попытался уточнить напарник. «Никуда вы не денетесь, кроме нереальности», — перебил его Гринг. «А я вам не нянька. Заклинание активации портала вы знаете, так что не тяните время. Мне еще нужно окончить эксперимент в лаборатории». Я возмущенно сопела, но держалась из последних сил и молчала. У меня вообще Марвел не вызывал никакого почтения и уважения. В отличие от наших школьных преподавателей. Тех мы могли бояться, да и коты, ненавидеть за свирепость на экзаменах или ругать за строгость, но все равно уважали. Марвел Гринг подобного не заслуживал. Противный мужик. Больше всего мне сейчас хотелось наслать на него порчу и проклятие энуреза, чесотки или диареи. Или все сразу. Аж кончики пальцев зудели. Вот я не я буду, если не оставлю ему на память подарочек, как только наша практика закончится, и он подпишет все бумаги. Спокойно. Карл, почуяв мой настрой, положил мне на плечо руку и крепко сжал. Уходим. Он опустил на пол книгу, активировал портал и первым шагнул в столб света. Я бросила на прощание злобный взгляд на Гринга, борясь с невыносимым желанием показать ему средний палец на правой руке, и последовала за напарником. «Загрузка новой нереальности». «Удержалась?» — с понятливым смешком спросил меня друг, как только я вышла к нему. «С трудом. Ничего, потом отыграюсь за все издевательства. Терпение — это добродетель», — скрипнула я зубами и огляделась. «Слушай, а нам повезло, мы уже в замке, судя по всему». Очутились мы в огромной библиотеке. Вероятно, это было единственное хранилище книг на многие километры вокруг. Так что именно тут нас и выкинуло. Так уж работают порталы книгоходцев. Их точка выхода всегда настраивается на ближайшее большое скопление книг, если иное не запрограммировано отдельно. То, что нас окружало, вызывало благоговейный трепет. Все стены до самого потолка были заставлены стеллажами с фолиантами. Один зал перетекал в другой, и в каждом наблюдалась та же картина. Автор этого произведения, вероятно, любил читать, и в его творении замковая библиотека вызывала дикое чувство зависти. Как же печально, что из нереальностей нельзя утащить что-нибудь с собой. Хотя бы парочку вот этих чудесных томиков. Мы шли по бесконечной анфиладе и вздыхали. Похоже, думали мы с напарником об одном и том же. Удивляло только, что до сих пор никто не встретился. Ни посетителей нет, ни смотрителей, ни прислуги. Тихо и пусто. Только звуки наших шагов нарушали этот покой. «Где все-то?» — шепнул Карл. «Сплюнь, нам повезло, что мы никого не встретили». И только я произнесла эти слова, как послышались звук хлопнувшей двери, тяжелые шаги, а затем и голоса. Переглянувшись, мы на цыпочках бросились прятаться за тяжелую портьеру, скрывающую нишу с креслом и небольшим столиком. «Сколько еще дней будет длиться все это сумасшествие?» — спросил молодой мужской голос. «Две недели. Народ ведь только начал стекаться. И чувствую я, комнат на всех не хватит. Приезжают даже те, кого его светлость не приглашал. По крайней мере, они не числятся в списках приглашенных», — ответил ему чуть дребезжащий старческий. «Ну так и гнали бы их», — фыркнул молодой мужчина. «Ты что ли гнать будешь? С ума сошел? Сплошные аристократы, и каждый третий из них маг. Такого попросишь уйти, а потом до конца дней своих будешь на болоте квакать и комаров ловить. Это в лучшем случае». «Его светлость не позволит», — с сомнением произнес первый. «А он узнает, вот тут и оно. Был человек и нет человека, а уж куда он делся? У магов разговор короткий. Это друг с другом они на дуэлях разбираются, а с нами церемониться не станут. Даже герцог старается без нужды не задирать тех, кто обладает силой. У него другие способы влияния». «Да уж», — послышался тяжелый вздох молодого мужчины. «Придется потерпеть. Только ведь не хватит для всех комнат. Что делать-то будем?» «Надобно открывать восточное крыло. Тех, кто менее родовит, будем туда заселять». Услышав последние слова, я сделала страшные глаза Карлу, намекая, что это наш шанс. Слуги, а судя по их беседе, это были именно они, удалились, и мы направились в том же направлении. Снова хлопнула дверь, и мы бросились к ней. Наконец-то нашли выход отсюда. Карл сначала долго смотрел в щелку, выжидая момент, после чего махнул мне рукой и выскользнул в коридор. Часть замка, в которой мы сейчас находились, имела, судя по всему, нежилой характер. По крайней мере, спален здесь не было. Прячась по нишам и за доспехами, расставленными вдоль стен, мы добрались до черной лестницы, ведущей вниз. Несколько раз встречали спешащих куда-то служанок и лакеев, но они нас не замечали, благодаря заклинанию отвода глаз. До парадного входа в замок добрались где-то через час. Это ужас какой-то, а не жилое строение. Настолько запутанная планировка, что без карты тут и делать нечего. Еле выбрались. Было решено, что делаем вид, будто мы приехали не так давно, затем отлавливаем кого-то из слуг и просим заселить нас, притворившись аристократами. Это была моя идея. Карл загадочно усмехнулся на это предложение, но согласился. Уж как-нибудь справимся, не зря же меня целый год учили этикету. В холле кипела жизнь. Седой мужчина в расшитом канителью камзоле встречал гостей у распахнутых дверей, раскланивался с ними, иногда сверялся с каким-то списком. Но чаще всего просто обреченно передавал распоряжение пажам и служкам, а те уже уводили господ. Пониже натянув капюшоны на лица и закутавшись так, чтобы не было видно нашу одежду, мы проскользнули к парадной лестнице. «Милейший!» — с непередаваемой интонацией окликнул Карл, пробегающего мимо лакея. «Долго нам еще ждать?» «Ого! Не знала, что Карл умеет так разговаривать. Прямо наследный принц, снизошедший до общения со смердами, никак не меньше». «Простите, господин!» Слугу тоже проняло, и он поспешно склонился перед нами. «Чего желаете?» «Заселиться, разумеется. Когда уже нас проводят в наши покои? Сколько можно ждать?» Голос Карла буквально замораживал. «Прошу простить, господа. А господин Радорн не сказал, куда именно?» Не разгибаясь, нерешительно спросил лакей. «Восточное крыло, кажется», — сделал вид, что засомневался Карл. «Надеюсь, там приличные комнаты». Слуга озадаченно посмотрел на мужика, который встречал прибывающих, после чего обратился к нам. «Как мне к вам обращаться, господа?» «Граф Карл Вестов», — надменно представился друг и повел в мою сторону изящным жестом. «И моя сестра, графиня Кира Вестова». Я сжала зубы, чтобы не рассмеяться под капюшоном. «Ну, правильно, чего мелочиться? Сразу в графья произвели себя и все дела». «Прошу следовать за мной, ваша милость, леди». Восточное крыло оказалось не таким ужасным, как я предполагала. Пустующая пока, но, думаю, скоро у нас добавится соседей. Так даже лучше, никто не будет мешать». Карл строил из себя надменного разборчивого аристократа и забарковал несколько покоев, пока, наконец, не изволил согласиться заселиться в одни из предложенных. Две отдельные спальни для графа и его юной сестры и общая гостиная вполне подошли. Я же отмалчивалась, предоставив право решать ему. Нам пообещали прислать горничную, чтобы перестелить постели, рассыпались в извинениях, что ничего еще не готово, и оставили вдвоем. «Граф Карл Вестов», — со смехом скопировала я интонации напарника и прошлась перед ним взад-вперед. «Чего не герцог, был бы ровней хозяину замка?» «Зачем мне чужой титул?» Невозмутимо хмыкнул он и скинул капюшон. «Мне и своего хватает. А ты мне как родная уже, так что считай, что я тебя временно усестрил. Побратался. Посестрился. Как сказать-то?» «Слушай, я что-то не поняла», — озадачилась я. «Ты граф?» «Ну да, граф Карл Вестов, я же сказал». «Обалдеть! И я узнаю об этом только сейчас? А папа твой кто? Тоже граф?» «Нет, наш папа», — выделил он интонацией местоимения и указал глазами на дверь. «Маркиз Матей Вестов. Сестрица, я понимаю, что ты долго отсутствовала, пока училась в школе магии. Но делать вид, что забыла имя и титул родного отца, это уже перебор. Надеюсь, имя нашей мамы, маркизы Алены Вестовой, ты еще помнишь?» Я легонько шлепнула себя по губам, осознав, на что он намекает, и принялась исправлять ситуацию. «Братишка, ну не ругайся. Что, мне уже и пошутить нельзя? Сам же говоришь, я только вернулась из школы. А у нас там такие развлечения в ходу были. Там ведь много ребят из простых, вот мы и подкалывали друг друга насчет титулов». «Кира, отвыкай. Отец не одобрит подобное поведение, когда мы вернемся домой. Ты графиня, помни об этом. А уж что скажет мама на то, что мы по твоей милости лишились всего багажа и явились в гости к достопочтенному герцогу Ханадилу Экхалас условно бродяги, я и представить не берусь». «Да, матушка будет сердиться», — опечалилась я. Тут скрипнула дверь. «Ваша милость, леди», — позвала вошедшая горничная. «Меня приставили к вам помогать во всем. Мое имя Соника. Вам что-нибудь требуется?» «Да, Соника», — первая отозвалась я. «Мне нужно платье, а лучше два. Мы попали в крайне неприятную ситуацию, пока ехали сюда, и...» «Любезная, принеси платье для моей сестры и костюм для меня», — продолжил мою речь Карл. «И, возможно, позднее нам понадобятся услуги портного». «Да, ваша милость», — поклонилась девушка, одетая в форменное темное платье с накрахмаленным белым фартуком. «Могу я узнать ваши размеры, дабы подобрать что-нибудь подходящее из гостевого гардероба?» «А далеко гардеробная, я хочу сама выбрать», — капризно произнесла я и притопнула ногой. «Если уж изображать из себя аристократку, то капризную». «Нет, леди, я провожу вас», — покладисто ответила горничная. По дороге мы внимательно осматривались и запоминали путь. То, что Соника назвала гостевой гардеробной, оказалось большой комнатой с рядами вешалок, на которых висели всевозможные вещи разных цветов и размеров. Мне было проще выбрать, на меня имелось достаточное количество платьев. А вот Карл изрядно помучился, пока подобрал себе костюм подходящего размера и роста. Но, наконец, мы определились. Напарник заявил, что обойдется одним нарядом, а вот я захапала два платья. Я же леди, значит, не могу обойтись всего лишь одним комплектом одежды. Хотя, откровенно говоря, восторга я от внешнего вида этих шедевров портновского творчества не испытывала. Такое чудовищное количество бантиков, рюшечек и кружев моя психика воспринимать отказывалась. Я выбрала самые лаконичные вещи и вытребовала у Соники ножницы, нитки и иголки. Придется срезать излишества. «Ну и как я тебе?» — спустя пару часов спросила я друга и покрутилась перед зеркалом. «Вполне, хотя непривычно видеть тебя такой», — отозвался он и отдернул на себе тунику. Мода тут была своеобразная. Мужской костюм состоял из обтягивающих брюк и рубашки с завязками на груди вместо пуговиц. Сверху надевалась туника из плотной яркой ткани с короткими рукавами и разрезами по бедрам. К ее вороту цеплялся короткий плащик-распашонка. Талию поддерживал широкий кожаный ремень. А женские платья имели плотный корсаж с заниженной линией талии, которую украшал расшитый пояс. Зона декольте представляла собой очень глубокий треугольный вырез и высокий стоящий кружевной воротник в виде раскрытого веера. Рукава у платьев были двойными. Верхние, длинные, расклешенные, примерно как на капке у старинных русских летников, свисали до самого пола и открывали руки до локтя, а под ними имелись нижние. Узкие, выполненные из контрастной ткани. И все бы ничего, если бы подол и корсаж не были богато украшены. Я убила уйму времени, аккуратно спарывая все воланчики, рюши и банты. Но сейчас темно-синее платье с высоким кружевным белым воротником и голубыми нижними рукавами стало носибельным на мой вкус. Я огладила длинную широкую юбку, поежилась и вздохнула. Не нравится мне здесь. Вроде нереальность, но такая неприятная, отвратительное ощущение, словно давит что-то. А ты перейди на магическое зрение, посоветовал напарник. Выполнила я его просьбу и открыла от изумления рот. Ну разве так бывает? Здесь же все пронизано темной магией, прошептала, пораженная тем, что увидела. В магическом зрении пространство вокруг нас было прошито черными толстыми нитями, словно мы находились в густой паутине. В обычных реальностях доли темной магии были малыми, словно размытые туманные пятна или рваные куски канатов. Ощущалась она в большом количестве только при занятиях некромантии. Но здесь... Похоже, Марвел был прав, говоря, что артефакт исконной тьмы необходимо уничтожить. Как бы еще узнать, где он?